625. Гуру. Концентрация огненной мощи человека для воздействия на стихии также зависит от соответствующей поляризации сознания. И приказал ветрам утихнуть. Также можно угасить и пламя пожара, или вызвать дождь. Овладение стихиями возможно для человека. Его микрокосм заключает в себе стихии огня, воздуха, воды и земли. Овладение собою означает овладение этими стихиями в себе, а овладение в себе приводит к власти над ними вовне. Казалось, какое значение может иметь победа над раздражением? Но вспышка раздражения есть явление огненное, и притом настолько сильное, что выжигает мгновенно фосфорную ткань организма. И овладение раздражением, и подчинение этого явления воли означает уже в известной мере и овладение в себе огненными импульсами. Так владыка своего микрокосма, через овладение стихиями в себе, приходит к власти над ними в природе.